Глава пятая. Россия сосредоточивается. Эпиграф. Наш народ до того умен, что тих, а тих от того, что не свободен. Дубельт. Заметки. Тотчас после Парижского мира в левом крыле главного штаба, где помещалось Министерство иностранных дел, воцарился князь Горчаков. С ним в российскую дипломатию пришли новые идеи, цели и манеры. В долгих беседах с государем был согласован отказ от старых внешнеполитических принципов Николая Павловича. Новый министр держал себя довольно независимо и имел на то основание. Значение России в Европе и на Востоке оказалось подорванным. Нейтрализация Черного моря создавала постоянную угрозу безопасности южного побережья страны. Утрата Бессарабии отодвигала российские границы от Дуная. На Балтике были демилитаризованы Аландские острова. России по-прежнему противостоял франко-английский блок, за которым стояли Австрия, Пруссия, Швеция и Турция. Новая программа внешней политики была изложена Горчаковым летом 1856 года, а после коронации была опубликована. В циркуляре министра, направленном в российские посольства и миссии, указывалось на намерение правительства обратить преимущественную заботливость ко внутренним делам. Россия воздерживается от активного вмешательства в европейские дела. Кроме того, подчеркивалось, что отныне Россия не намерена жертвовать своими интересами для поддержания принципов Священного Союза и считает себя совершенно свободной в выборе своих будущих друзей. Вместе с тем, отход России от активной роли на континенте не означает отказа от этой роли вовсе. Говорят, Россия сердится. Нет, Россия не сердится, а сосредоточивается. Осень и зиму 1856-57 года дворянская Москва веселилась. Ежедневно где-нибудь случался концерт или танцевальный вечер, после которых заезжали обыкновенно к знакомым и за вечерним чаем и рюмкой лафита обсуждали новости. От предостережений насупленных стариков, что не к добру все это веселье, того и гляди обернется большими слезами, отмахивались. Смешно было принимать всерьез суеверные рассуждения, достойные разве курной избы. Грех говорить, но Крымская война обогатила многих. Урожай был хорош, цены на хлеб и овес повышены, прислуга, лошади, провизищи были свои, так чего же не веселиться? Вечеринки стоили мало денег, но веселье давали много. Немало гвардейских офицеров взяли после войны отпуска, и кавалеров хватало. Начав вечер на Покровке, они заканчивали на Арбате или при Чистеньке. Съезжались обыкновенно между 9 и 10 вечера. Никаких буфетов не устраивали. В начале вечера разносили чай с домашними печеньями, покупные конфеты и фрукты, свое мороженое да прохладительные напитки, оршат и лимонад. Более до ужина ничего не подавалось. Ужин бывал обыкновенно из 3 блюд — рыба, мясо, пирожные. После жаркого подавали по бокалу шампанского, довольно дешевого, 3 рубля бутылка. После ужина часть гостей еще танцевала, а вскоре и все разъезжались. Вечер на 70 или 100 человек обходился в 150-200 рублей. Дешевизна жизни была и в том, что туалеты барышень были просты, почти без отделки. Только маменьки одевались в тяжелые бархатные или шелковые платья, которым было бог весть сколько лет, но выглядевшие вполне достойно, без всяких перемен, обвешивали себя драгоценностями и чинно сидели у стен, как бы показывая женихам будущее наследство их дочек. Радушная Москва широко встречала севастопольских героев. Осенью 1856 года был устроен торжественный прием моряков, где главную роль играло московское купечество. На обеде, устроенном от имени московского купечества, известный всей Москве Михаил Погодин произнес большую речь, отдав должное и славному торговому сословию, которое служит верно Отечеству своими трудами и приносит на алтарь его беспрерывные жертвы.